Глава 5. Лестница в ад. Весь следующий день Илья и Александра гуляли по вечерней Москве, по ее роскошным и безлюдным магазинам. Они покупали все, что им нравилось, и еще то, что успевали подсунуть услужливые менеджеры. Их провожали почтительными взглядами, ими любовались, им, конечно же, завидовали. Поужинать решили в японском ресторане. Сашка заказала себе рисовый конвертик с икрой летучей рыбы, Илья – рагу из осьминога и еще много разной еды с невообразимыми названиями. Глуп тот, кто ест суп из рыбы фугу, но глупый тот, кто от него отказывается, философствовал Илья. Мясо фугу при малейшем нарушении рецепта становится смертельно ядовито. Но, рискнув его попробовать, истинный гурман никогда не жалеет об этом. Илья был тем самым гурманом, тщательно пережевывающим и смакующим деньги, роскошь, женщин, успех. «Чтобы узнать вкус борща, не обязательно в нем вариться», — веселилась Сашка. Уж она-то была уверена, что пройдет по зыбкому краю, не оступившись, балансируя над булькающей пропастью, срывая вздохи восхищения.